Глава 26. Прошлое и будущее. Перед глазами появилось системное сообщение. «Добро пожаловать в подпространственный мир. До начала испытания 5 минут. Внимание! Вы можете взять с собой только те предметы, что будут на вас в момент переноса. Во время испытания доступ к инвентарю будет заблокирован». «Хорошо, что предупредили. А то появился бы в этом загадочном подпространственном мире в одних штанах да рубашке. Всю экипировку уже пришлось снять, чтобы протиснуться в узкий лаз. Когда ставшие уже привычными вещи заняли свои законные места в соответствующих ячейках экипировки персонажа, передо мной встал вопрос, как протащить с собой мрака? Не факт, что призови я друга здесь, в этой странной пустоте Междумирья, он перенесется вместе со мной. Единственный вариант, который мне удалось придумать, это сжать амулет в свободной от посоха руке и надеяться, что он не исчезнет после перехода. 3, 2, 1. В нос ударил запах гари. Во рту чувствовался привкус крови. Звуки яростного сражения и крики раненых слышались приглушенно, как будто через толстую преграду. Голова пыталась расколоться на тысячи мелких осколков. «Контузия», — тут же сообразил я. Не раз приходилось испытывать подобное состояние. Внезапно по телу прошла прохладная волна целительной энергии, и послышался взволнованный молодой голос. «Как вы, мессир? Возле вас взорвалось мощное заклинание, запущенное кем-то из светлых. Вас отбросило с оборонительной позиции и приложило о ствол великого древа». «В норме», — ответил я и, наконец, открыл глаза. Надо мной склонился молодой темный эльф 89 уровня, в средней броне с гравировкой герба королевства Вудстоун на нагрудном доспехе. Быстрый взгляд по сторонам помог немного сориентироваться в пространстве. Судя по всему, я нахожусь на одной из магистральных ветвей Меллорна, которая достигает немыслимой ширины 15 метров. Близким взрывом меня отбросило и приложило о более мелкую ветвь, которая у эльфов выступает в роли лестницы между различными уровнями древа. Похоже, я угодил в те времена, когда армия светлых штурмовала самое сердце королевства Вудстоун, Великий Меллорн, ну или, по крайней мере, в системную, иллюзорную реконструкцию тех давних событий. Других вариантов пока не видел. Вряд ли я научился путешествовать во времени. «Вы готовы продолжить бой, мессир?» Протянув руку, чтобы помочь мне встать, спросил боец. «Нашим воинам нужна помощь темного лекаря. Мы уже потеряли треть гарнизона». «Готов». Схватив протянутую мне ладонь, быстро поднялся я. Состояние вроде стабилизировалось. Полоска жизни полна, мана и темная энергия на максимуме. Регенерация энергии за счет близости великого Меллорна просто зашкаливает. Можно работать спокойно. «Прошу занять боевой пост. Я постараюсь больше не допустить вашего травмирования, даже ценой собственной жизни». Отвечать на это высказывание паренька я не стал и проследовал в указанную сторону. Боевым постом оказался участок ветви, испещренный сложным руническим узором, ярко горящим фиолетовым цветом. Как только я ступил внутрь рунического круга, меня накрыло волной невероятного могущества. Магические плетения, формирующие боевой пост, выступают в роли усилителя. Я вдруг понял, что видение окружающего мира изменилось. Я как будто стал частью великого древа и мог видеть все, что происходит вокруг. А вокруг царил настоящий ад. Армия светлых под прикрытием крупных животных, на спинах которых были закреплены огромные артефакты щитов, буквально гудящие от переполняющей их энергии, медленно, но неотвратимо приближались к Меллорну. Тысячи боевых летающих маунтов с ездоками на спинах пикировали на защитников Великого Древа, постепенно сокращая их количество. Наземные бойцы светлых не отставали от своих коллег и заливали несчастное древо потоками огня. Но Меллорн держался. Остатки воинства темных намертво встали на его защиту, стараясь захватить с собой в могилу как можно больше врагов. Я осознал, что в таком состоянии чувствую каждого союзника, что, прячась за складками коры великого древа, пытаются отстреливаться от наступающей орды светлых, и что самое главное, я могу им помочь, залечить раны и придать сил продолжить неравную схватку. И тогда я начал действовать. Магическую формулу массового касания тьмы я сформировал в рекордно короткий срок и тут же отправил потоки целительной магии на помощь союзникам, что сбились в плотную группу, чтобы защитить более уязвимые классы соратников. Применение заклинания сопровождалось вспышкой мрака над моей головой, оповещая всю округу о том, что темный лекарь вновь начал поддерживать бойцов. К моему удивлению, сформированное плетение никуда не исчезло. Магический конструкт по-прежнему висит немного сбоку от меня и полностью готов к использованию. Надо просто влить необходимое количество темной энергии и указать цель. А вот это действительно круто! Теперь не надо тратить лишнее время, чтобы каждый раз формировать пространственную формулу того или иного заклинания. Нужно сделать это лишь единожды, а потом просто вливать энергию, необходимую для активации. Как оказалось, у боевого поста есть лимит. Он может удержать в памяти лишь 5 магических конструктов, но и это немало. Помимо касания тьмы, я сформировал формулы проклятия, ослепления, щита тьмы и немощи. К моему удивлению, в этой иллюзорной битве все изученные на текущий момент заклинания были прокачаны до 10 уровня, приобрели приставку массовой и позволяли использовать их на группы врагов или союзников до 100 человек. Вот тут я осознал истинную мощь сильного темного лекаря. Я чередовал поддержку бойцов касанием тьмы с проклятиями, существенно ослабляющими наступательные возможности передовых отрядов вражеской армии на нашем участке обороны. А невероятно мощная регенерация темной энергии, дарованная Меллорном, позволяла мне это делать без остановок. Такая активность не могла остаться без внимания врага, и в мою сторону полетели сотни заклинаний, а вражеская авиация нацелилась на уничтожение опасного мага. Справиться с защитой моего тела в одиночку парнишка не мог, поэтому он сплотил вокруг себя группу эльфов, подопечных магов, которых враг уже успел уничтожить. Они обладали специальным классом, способным нейтрализовывать вражеские заклинания, так как во время слияния с боевым постом оператору делать это некогда. Но даже при постоянной поддержке целителя справиться с огромным потоком заклинаний жалкая горстка вымотанных практически до предела эльфов не могла. Когда плотность огня достигла высокой концентрации, защитники не успевали нейтрализовывать все заклинания, и им пришлось прикрывать меня своими телами от несущейся смертоносной магии. Внезапно в висках закололо, а волосы на руках встали дыбом. Где-то высоко в небе над древом, по воле сотен вражеских магов, пришел в движение колоссальный пласт магической силы и ударил по Меллорну разрядом огненной молнии. Толщина бело-оранжевого разряда достигала 10 метров. Набрав огромную скорость, вся эта сила обрушилась на несчастный Меллорн. Я заметил, как одна из магистральных ветвей, на которой располагались сотни защитников, с треском надломилась у самого ствола и обрушилась на землю, погребая под собой отряд обороняющихся бойцов. На ментальном уровне разнесся душераздирающий крик боли раненого древа, а со всех сторон послышался яростный победный клич вражеской армии. Получено задание от старшего координатора обороны Великого Древа. Ликвидировать иерарха Ордена Огнеликих согласно целеуказанию и не допустить повторного скоординированного удара по древу. Теневой рептиль с наездником прибудет через 2 минуты. Прекратить любую боевую активность и ждать транспорт. Видимо, в строю осталось совсем мало магов, раз на самоубийственное задание посылают темного лекаря. А в том, что вернуться к своим после десантирования в ядро вражеской армии мне не суждено, я был уверен. Но на войне приказы не обсуждают, а выполняют четко и в срок. Командованию видна общая картина, значит, эта угроза сейчас самая значимая. «Спускайтесь вниз и помогите бойцам!» Покидая боевой пост, приказал я оставшимся в строю защитникам. «Я получил приказ ликвидировать вражеского иерарха, и ваша помощь мне более не потребуется». Молодые эльфы уважительно на меня посмотрели и похромали в сторону ближайшего спуска на нижний ярус. А я стал ждать свой десантный транспорт и наблюдать за событиями битвы с большой высоты. Королевский железный лес пылал, с каждой минутой охватывая все большую площадь, а черный едкий дым заслонял небо. Кое-где вдали еще мелькали всполохи магических заклинаний, что говорило о продолжении сопротивления. Но это была агония. Светлые, накачанные праведным гневом, культивируемым алчными душами игроков, участвующих во всеобщем заговоре, действительно обезумели и потеряли связь с реальностью. Они уже не могут остановить эту кровавую бойню и пойдут до конца. Возможно, некоторые из них ужаснутся, когда разум очистится от одурманивающего влияния гормонов, и когда они вспомнят, что творили, им еще долго будут сниться кошмары. Но сделанного, увы, вернуть уже не получится. «Мессир, примите группу. Так вы сможете увидеть моего пэта», — раздался молодой голос из пустоты, отвлекая от созерцания ужасной картины. «Ты прибыл немного раньше», — заметил я и принял запрос на присоединение к группе. Рядом со мной тут же проявился полупрозрачный силуэт довольно крупного существа, немного напоминающего птеродактиля из земных учебников палеонтологии, только больше. «Нашим удалось пробить коридор. Глупо было не воспользоваться. Залезайте, мессир. У вас есть маскировочное умение или выдать вам зелье?» Вместо ответа я скрестил на груди руки и исчез из его поля зрения. «Ого! Покров тьмы! Вас трудно разглядеть даже в группе», — уважительно склонив голову, проговорил парнишка. «Ладно, теперь к делу. Вам когда-нибудь приходилось десантироваться?» «В этом мире нет», — совершенно честно ответил я. «Тогда держите и слушайте». Парнишка протянул мне небольшой шарик, сделанный из тонкого на вид прозрачного стекла, внутри которого клубилось темно-фиолетовое облако. «Это артефакт экстренной посадки. Он имеется у каждого обладателя летающего пэта. Управлять им очень просто. Как только десантируетесь, просто держите сферу в руке. Магия артефакта замедлит полет и сделает его управляемым. Вам будет очень удобно незаметно высадиться в нужной точке. Когда до Земли останется меньше 100 метров, раздавите артефакт и выберите точку телепортации. Но запомните, меньше 100 метров, иначе разобьетесь». «Запомнил», — улыбнулся я, вспоминая свое первое десантирование в учебке. Именно тогда я понял смысл бородатого анекдота про десантника, который бежит по полю и кричит: «Теперь я знаю, откуда выделяется адреналин!» «У тебя уже есть предполагаемая точка сброса?» «Пока только район. Во время полета получим маркер от разведчика», — пояснил парень. «Приготовьтесь. Скоро должен поступить приказ на взлет. Наши бойцы отвлекут внимание, и мы сможем проскользнуть через вражеский кордон. Закрепите ноги в стременах, а руками держитесь за крепление на седле. Придется много маневрировать». После этих слов рептилий рванулся вперед, подчиняясь приказам пилота, и небо с землей тут же поменялись местами. Парнишка выписывал сложнейшие фигуры пилотажа, мастерски протискиваясь между авиацией врага. Как он умудряется что-то видеть в такой суматохе, да еще и на огромной скорости, я понятия не имел. Но парнишка вместе со своим рептилием были настоящими асами и смогли пробиться через плотные ряды вражеских маунтов и выйти из зоны окружения. «Есть подсветка цели. Передаю маркер на карту. До точки десантирования минута», — предупредил союзник. Из головы привычно исчезли все мысли. Осталась лишь цель задания, все остальное потом. Такие метаморфозы со мной происходят всегда. В боевой обстановке мало что может вывести меня из равновесия. Откат придет потом, когда минует опасность. Если минует опасность. «Точка сброса!» — доложил парнишка, и я без промедления прыгнул. Меня накрыл адреналиновый шторм, что разразился в организме уже после первых секунд свободного падения. Оказывается, я очень скучал по десантным операциям, хотя недостатка в острых ощущениях на Аздаре не было. Сфера, зажатая в руке, еле заметно блеснула, и падение резко замедлилось. Я даже бросил мимолетный взгляд наверх, чтобы посмотреть, не появился ли купол парашюта. Но нет. В магическом мире свои законы, и десантники имеют возможность не демаскировать себя. Корректировать полет оказалось очень просто. Сверившись с маркером на карте, я скорректировал полет и стал отслеживать расстояние до Земли. У меня будет только один шанс выполнить задание командования. Возможно, это и есть цель испытания. Посмотрим. Иерарха Ордена Огнеликих я заметил сразу. Им оказался игрок 327 уровня. В данный момент он планомерно строил пространственную формулу невероятно сложного заклинания. Сталкиваться ни с чем подобным мне еще не приходилось. Как мне убить игрока, превосходящего меня более чем на 250 уровней, я не знал. Но как минимум, сорвать сложный каст я смогу. Тем более, что вокруг него в радиусе 10 метров нет ни одного охранника. Магическое излучение, исходящее от иерарха, настолько велико, что наносит урон всем, кто попадает в определенную зону. Сфера трещит в руке. Я мысленно тянусь к выбранному участку позади иерарха, картинка перед глазами мелькает, и в следующую секунду происходит сразу несколько событий одновременно. Вырвавшийся из амулета призыва мрак получает приказ атаковать врага всеми доступными средствами, а я с интервалом в 1,5 секунды начинаю выпускать по нему заключенные в посохе заклинания. Первым пошел в бой темный попутчик, затем паралич, потом массовые ослепления, слабость, немощь и остальной арсенал дебаффера. Одновременно с этим применяю умение «Энергетический фантом», чтобы отвлечь внимание моментально среагировавших на угрозу защитников. Применяю массовые кражу жизни и вампиризм, чтобы пополнить резко просевшую шкалу темной энергии и дезориентировать ближайших врагов. Мрак тоже не стоит без дела. Его пылающие тьмой когти полосуют магический щит, появившийся вокруг растерянного иерарха, который явно не ожидал оказаться в столь неприятной ситуации, и очень быстро сокращают его прочность. Израсходовав свой арсенал, активировал мощь стихии и вступил в рукопашную схватку. Уроки монарха не прошли даром. Удары пылающим тьмой посохом сыпались на иерарха с огромной скоростью. Щит отключился, израсходовав запас прочности, и зачарованный тьмой посох начал прожигать тряпичную экипировку вражеского мага вместе с изрядными кусками мяса, причиняя нестерпимую боль. Иерарх орал так, что закладывало уши, но я продолжал монотонно удар за ударом сокращать его шкалу жизни, а союзники, на которых висела куча дебафов, не успевали прийти на помощь. К тому же я не забыл и про артефактные заклинания, которые на более высоком уровне развития причиняли врагам куда больше неприятностей. От очередного удара голова иерарха взорвалась, и в системных логах прошло уведомление о гибели врага и выполнении поставленной задачи. Но дальнейших приказов у меня нет, и это обстоятельство немного вывело из равновесия. Я на секунду застыл у трупа вражеского мага, за что незамедлительно поплатился. Толпа светлых, теперь уже без опаски зацепить своего, устроила по нам с мраком настоящий тир. Пэт умер практически мгновенно, ничего не успев сделать. А вот меня спас щит тьмы, предусмотрительно наложенный перед десантированием и каким-то чудом все еще функционировавший. Шансов выбраться из полного окружения мало. Но просто так стоять на месте и ждать, когда меня расстреляют, я не намерен. Скрестив руки, активировал покров тьмы и только собрался постараться выйти из кольца окружения, как по округе пронесся троекратный сигнал горна, и со стороны великого Меллорна послышался рев десятков разъяренных животных, на мгновение заглушивший общий шум сражения. «Темные пошли на прорыв! Не выпускать!» — послышался крик командира, и обо мне тут же забыли. Все светлые устремились к двум десяткам маунтов, по габаритам и внешнему виду не уступающим мифическим земным мамонтам, которые, расшвыривая в разные стороны тела игроков и НПС, пробивали себе путь сквозь вражескую армию. Похоже, это тот самый прорыв, о котором говорила королева Ирианаэль. Королевская семья вместе с гвардией пытаются спасти семя Меллорна. Я должен поучаствовать в этой операции. Смешаться с толпой, которая бежит в том же направлении, не составило особого труда. А когда я оказался в непосредственной близости от прорывающихся союзников, то совершил астральный прыжок, мгновенно переместившись на спину центрального мамонта. Защитный купол признал во мне темного и пропустил без вопросов. А я, не дожидаясь соответствующего приказа, последовательно активировал два заклинания массового касания тьмы, чтобы восполнить шкалы жизни как животным, так и прорывающимся эльфам. «Ты вовремя, лекарь!» — послышался знакомый голос королевы темных эльфов. «Продолжай поддерживать воинов и ослаблять врагов. Можешь занять один из боевых постов». Похоже, в общей суматохе я умудрился залезть на королевского мамонта, но сделанного не вернуть. Отдав короткий воинский салют королеве, который я подсмотрел ранее, поспешил выполнить приказ и включился в бой. Мобильный боевой пост отличался меньшей силой и мог фиксировать всего три заклинания, но даже несмотря на это работать в состоянии слияния было гораздо эффективнее. Мне удавалось накрыть одним заклинанием всю группу прорыва. Получившие постоянный приток жизненной энергии бойцы гвардии начали действовать более уверенно, а маунты устремились вперед чуть ли не с удвоенной скоростью. Но светлых было слишком много. Когда они поняли, кто именно устремился в прорыв, они бросили все свои силы на перехват. Несмотря на мои попытки выправить ситуацию, мы начали терять мамонтов, которых выбивали сконцентрированными ударами. «Ири, уходи! До резервного телепорта уже недалеко! Мы их задержим! Спаси семя!» Послышался твердый мужской голос, который отвлек меня от боя. По всей видимости, это был муж королевы, который решил пожертвовать собой, чтобы спасти надежду для фракции темных. На лице правительницы эльфов выступила одинокая слезинка. Она, несомненно, понимала, что больше не увидит никого из близких, но не могла поступить иначе. Коротко кивнув мужу, она в последний раз обвела взглядом своих близких и, скрывшись в тени, применила астральный прыжок. План был хорош. Группа продолжит движение и уведет за собой преследователей, в то время как Ирианаэль затеряется и окольными путями под скрытым доберется до резервной телепортационной установки, если бы не одно большое «но». Один из преследователей, который был облачен в мантию Ордена Огнеликих, такую же, что и на уничтоженном мной иерархе, что-то заподозрил. Я успел увидеть, как он осадил своего маунта, снизил скорость передвижения и начал осматривать округу в поисках беглецов. «Королеву заметили. Я помогу ей». Покинув свечение боевого поста, обратился я к королю. «Действуй, лекарь. Она должна уйти живой». Не стал задавать лишних вопросов правитель. Активация покрова тьмы. Астральный прыжок. Я запомнил направление, куда направилась королева, и поспешил следом. Интуиция взвыла, предупреждая о серьезной опасности, что я сейчас двигаюсь к собственной смерти. Но я подавил малодушное желание оставить все как есть. Логика твердила, что это всего лишь иллюзия, тень событий прошлого, но я упорно бежал вперед на помощь Ирианаэль. Успел в последний миг. Иерарх Ордена, члены которого выжигают разумным души, навис над оглушенной королевой и наносил ей удары огненным копьем, которое пробивало доспех и оставляло опаленные следы на металле, которые я уже видел в записанной иллюзии. Метрах в пяти возле нее виднелся проход, который Ирианаэль не успела открыть до конца. «Ты не сбежишь от нас! Сегодня фракция темных умрет навсегда!» Яростно орал безумный игрок, брызгая изо рта слюной. «Что ты хотела спрятать?» После очередного удара рявкнул иерарх. Мой посох блеснул темно-фиолетовым пламенем и обрушился на врага, но удар был отражен проявившимся магическим щитом. Игрок взревел, и мне показалось, что в его глазах горит огонь. «Уходите, ваше величество! Я его задержу!» — крикнул я еле шевелящейся эльфийке и встал между ней и магом. «Глупец, ты умрешь! Я выжгу твою душу, и ты навечно останешься пустой оболочкой в теперь уже нашем мире! Отойди в сторону! Я позволю тебе покинуть Асдар! Мне нужна только она!» Как ни странно, система отреагировала на его слова и выдала сообщение. «Внимание! Вы можете завершить испытание, получить статус странника миров и навсегда покинуть Асдар. Желаете завершить испытание?» Каюсь. Слова безумного мага смогли вывести меня из равновесия, и в голове мелькнула крамольная мысль согласиться. Но уже через мгновение перед глазами всплыл образ Анилаэль, которая сейчас находится возле телепортационной установки и гадает, что со мной происходит и куда я исчез. Вслед за девушкой я вспомнил всех, кто доверился мне, и решил присоединиться к сопротивлению, а также в памяти всплыли первые дни на Асдаре и оплавленные детские кости. Нет, я не уйду, пока не очищу этот мир от заразы, что душит и убивает его. Абсолютно спокойно ответил я и поднял пылающий черным пламенем посох, а системное сообщение мигнуло и пропало. Безумный иерарх взревел и бросился в атаку. Магическое огненное копье, которым он ранил королеву, замелькало в его руках с огромной скоростью. Он был хорош, чертовски хорош. Мне с трудом удавалось сдерживать его безудержный натиск. Того небольшого обучающего курса с монархом было явно недостаточно, чтобы на равных сражаться с настолько сильным и хорошо обученным бойцом. Видимо, мне повезло с первым иерархом. Он не занимался развитием боевых качеств и специализировался исключительно на магии. Огненное копье пробило мне грудь, повредив легкое, и во рту почти сразу появился солоноватый привкус крови. По телу распространилась вибрационная волна, но боли не было. Враг подловил меня и нанес хитрый удар, отразить который я оказался не в состоянии. Все же опыта работы в ближнем бою мне катастрофически не хватает. Но главную цель я выполнил. Королева Ирианаэль уже скрылась под землей. А что произойдет дальше, мне известно. Она тут же телепортируется в убежище и спрячет семя великого Меллорна от всепожирающей алчности иерархов Ордена. Улыбнувшись, окровавленными губами прошипел. «Ты проиграл». А потом пришла темнота. Иерарх без замаха вогнал острие огненного копья мне под подбородок и пронзил мозг. «Внимание! Глобальное сообщение! На Асдаре появился предвестник перемен. Внимание! Вы прошли испытание и подтвердили статус предвестника перемен. Награда плюс одна жизнь, плюс 10 уровней, плюс 300 к репутации со всеми темными. Уникальный статус. Предвестник перемен. Вы получили право отдавать приказы неигровым персонажам темной фракции. Уникальное умение предвестника — сила тьмы. Это было первое, что появилось перед глазами, когда иллюзорная реконструкция прошлого закончилась. «Оникс, ты справился!» Заключила меня в объятия Анилаэль, а затем поцеловала. Очень осторожно, неумело, но решительно. «Я не смогу остаться. Ты же знаешь это». Немного отстранив девушку от себя, сказал я. «Может случиться так, что мы не доживем до момента расставания. Так какого черта мы не можем быть счастливы хотя бы сейчас?» «Рядом с тобой должен быть сильный эльф, настоящий лидер фракции, что не покинет ее, а не странник миров». Сделав шаг назад, спокойно произнес я. «Не смей указывать мне. Я знаю, что говорит мое сердце». «Ты не принадлежишь одной себе», — попытался воззвать к ее разуму я. «Ты правительница целого народа. Кто захочет отдать за тебя жизнь, если ты свяжешься с игроком? Именно из-за нас Аздар, твой родной дом, находится в столь плачевном состоянии. Продолжил забивать я гвозди в крышку гроба наших потенциальных отношений, параллельно оставляя кровоточащие рубцы на своем немного оттаившем сердце. Но кто-то из нас должен оставаться с холодной головой». «Ты прав!» — в ярости выкрикнула Анилаэль, и мне показалось, что на лице девушки блеснула одинокая слезинка. «Но почему же тогда так больно в груди?» «Потому что это жизнь, суровая и неблагодарная», — тихо ответил я и отвернулся, скрывая от девушки гримасу боли, что на секунду появилась на моем лице. В центре телепортационной установки я увидел мумифицированный скелет Ирианаэль. Королева сидела на каменном троне. В одной руке она держала небольшую книгу, а на коленях расположилась раскрытая деревянная шкатулка, испещренная рунами, внутри которой я увидел небольшое, 10-сантиметровое семя Меллорна, мерно пульсирующее тьмой. И такая мощь веяла от этого небольшого семечка, что я не решился активировать теневое зрение. Семя великого королевского Меллорна. Внеуровневый предмет. Очки жизни 50 из 50. Внимание! Вы выполнили шаг 2 эпической классовой цепочки заданий «Возрождение темных эльфов». Награда плюс 30 тысяч опыта. Плюс 15 свободных очков характеристик. Плюс 10 свободных очков обучения. Репутация со всеми темными существами – плюс 50. Семя королевского Меллорна. Доступ в резервное хранилище династии Эль-Самуна. Внимание! Вы можете вынести из хранилища лишь 3 предмета. Выбирайте тщательно. Внимание! Вы приступили к выполнению шага 3 классовой эпической цепочки заданий «Возрождение темных эльфов». Вам необходимо вынести семя королевского Меллорна из локации «Гиблые болота». Будьте предельно осторожны. Без подпитки от мощного источника энергии семя Меллорна каждые сутки теряет единицу жизни. Это сопровождается мощным выплеском силы, который может уловить любой маг. Награда плюс 15 уровней. Я, конечно, представлял, что будет какая-то подстава, но чтобы все было настолько печально, не мог даже представить. Да в этой локации шастают сотни представителей Ордена Огнеликих. Как нам пробраться мимо них, если раз в сутки они смогут узнавать наше точное местоположение? Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Надеюсь, первый выброс силы случится не скоро. Осторожно снял с головы Ирианаэль корону и подошел к Ане. «Последний раз в жизни преклони колено», — потребовал я. Ничего не понимающая девушка выполнила приказ и опустилась на одно колено. «Готова ли ты объединить разрозненные силы темных под знаменами павшего, но не сломленного королевства Вудстоун?» «Готова», — решительно заявила девушка. «Готова ли ты стать во главе возрожденного, единого королевства всех темных и править беспристрастно и по совести?» «Готово!» Глаза Ани заблестели, моя эмоциональная накачка работает. «Готова ли ты защищать великий Меллорн до последней капли крови и, если потребуется, отдать свою жизнь?» «Готово!» — выкрикнула она. «Гордая дочь династии Эль, по праву, дарованному мне системой, нарекаю тебя королевой тьмы. Понятия не имею, позволяет ли мне статус предвестника перемен короновать Ани, но упускать момент не хотелось. Я опустил корону на голову девушки, и она вспыхнула тьмой. Ани застонала, видимо, корона обладала защитой от незаконного владения, и в данный момент проверяла, есть ли у претендентки право владеть символом власти. Через несколько секунд хаотическое мельтешение энергии прекратилось, и корона равномерно засветилась тьмой, принимая новую хозяйку. «Встань, Анилаэль Самуна, королева тьмы и правительница фракции темных. Больше никто не сможет поставить тебя на колени, ибо нет никого выше тебя». Внимание! Глобальное сообщение. Фракция темных обрела законного правителя Анилаэль Самуна, королева тьмы. Старт континентального события возрождения фракции. Пришло время всем темным выйти из подполья, сплотиться вокруг правительницы и вернуть себе законное право на спокойную жизнь. Конец второй книги. Продолжение следует. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.